Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Стихи 1820 года. 1820 год. К девушке, которая на вопрос, как ее зовут, отвечала: «Не знаю». «Не знаю, милая, не знаю. О, с кем могу сравнить тебя? Не знаю, я предпочитаю всем тем, которых знаю я». Фишельбекеру. «Прости, поэт, судьбина вновь мне посох странника вручила. Над музом чистая любовь уж нас навек соединила. Прости, Бог весть, когда опять желанный друг в гостях у друга я счастье буду воспевать и негу праздного досуга. О, милый мой, все в дар тебе, и грусть, и сладость упования. Молись невидимой судьбе, она приблизит час свидания. И я с пустынных финских гор, в отчизне бранного одена, к ней возведу молящий взор, упав смиренно на колени. Строга ль, богиня, будешь к нам? Пошлешь ли весть соединение? Пускай пред ней сольются там друзей согласные моления». 18 января 1820 года. Послание к барону Дельвигу. Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой, товарищ радостей минувших, товарищ ясных дней, недавно надо мной мечтой веселую мелькнувших? Ужель душе твоей так скоро чуждым стал друг отлученный, друг далекий, на финских берегах, между пустынных скал, бродящий с грустью одинокой? Где ты, о Дельвиг мой? Ужель минувших дней лишь мне чувствительна утрата? Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей судьбой отторженного брата? Ты помнишь ли те дни, когда рука с рукой, пылая жаждество за страстье, мы жизни верились и общую тропой помчались за мечтою счастья? Что в славе, что в молве, на время жизнь дана, за полной чашей мы твердили, и весело в струях блестящего вина забвенье сладостное пили. И вот спустилась ночь, и все в глубоком сне. Лишь дышит влажная прохлада, лишь слабо теплится в туманной тишине Дианы бледная лампада. С улыбкой будет нас малютка Купидон. Пусть дремлет труженик усталый. Проснитесь, юноши, для вас ли шепчет он покой бесчувственный и вялый? Смотрите, видите ли, покинув ложе сна, перед окном полуодета, с тоскою страстную, не вас ли ждет она? Не вас ли ждет моя Лилетта? Она, о нега чувств, о сладкие мечты, счастлив, кто легкой рукой весной умел срывать весенние цветы и в мире жил самим собою, кто пренебрег судом завистливых и злых, и равнодушием богатый за царство не отдаст покоя сладкий миг или наслаждениями крылатый. Давно румяный Феб прогнал ночную тень, давно проснулись заботы, а баловни Харит еще покоит лень на ложе неги и дремоты. И Лила спит еще, любовью горят молодые свежие ланиты, и мнится поцелуй сквозь тонкий сон манят ее уста полуоткрыты. И где же дом у тех, где чаш веселый стук? Забыт друзьями друг заочный, исчезли радости, как вихрь слабый звук, как блеск зорницы полуночный. И я, певец у тех, теперь утрату их пою в тоске уединенной, и воды чуждые шумят у ног моих, и берег не виден отдаленный. Элегия. На краткий миг пленяет в жизни радость. Невидимо мелькают счастья дни, едва блеснут и скроются они. На краткий миг узнал любви и сладость. О, милый друг, тебя уж нет со мной. Уж он исчез в блаженство сон мгновенный. Я один, и на груди стесненной лежит тоска разлуки годовой. Где вы? Где вы, любви и очарование? Не вечность ли между нами протекла? Ужель на час мне счастьем жизнь была? Ужель одни остались мне желания? Я все имел, лишился вдруг всего. Лишь начал сон, исчезло сновидение. Одно теперь унылое смущение осталось мне от счастья моего. Элегия. Подражание Лафару. Дремала роща над потоком, легла на холмы тишина. Дремало все, но четно сна я ждал на ложе одиноком. Сыны души моей больной, сыны полуночного бденья, кругом неясную толпой мелькали смутные видения. Все обмануло, думал я, чем сердце пламенное жило, что восхищало, что томило, и вянет молодость моя. Невольник истины угрюмый, отныне с праздной душой, живых восторгов легкий рой не изменится хладной думой и сердце мертвым тишиной. Тогда с улыбкою коварной предстал внезапно Купидон. «О чем вздыхаешь?» — молвил он. «О чем грустишь, неблагодарный? Забудь печальные мечты. Я вечно юн, и я с тобою. Еще младенец сердцем ты. Не веришь мне? Взгляни на Хлою». Фридрихсгам. 15 марта 1820. Финляндия. Громады вечных скал, гранитные пустыни, выдали страннику убежище и кров. Ему нужнее покой обманчивых даров, слепой, взыскательной и ветреной богини. Забытый от людей, забытый от молвы, доволен будет он углом уединенным. Он счастье в нем найдет, он будет, как и вы, в переменах рока неизменным. Как все вокруг меня пленяет грозно взор. Пустынный небосвод, угрюмый вид природы, а каменистый брег, дробящиеся воды и дремлющий над ними бур. Скалы далекие подернулись туманом, зеркали зыбких вод, глядится черный лес. Все тихо, все молчит, и бледный свод небес слился с безбрежным океаном. Здесь все беседуется ныне моим, и сосен шум глухой, и волн неясный лепит, как будто бы знаком, как будто внятен им молодого сердца томный трепет. Здесь, окруженный тишиной, природы дремлющей под кровом ночи звездной, люблю сидеть один над сумрачной бездной, молчать и вдаль лететь душой. Здесь, в дому важную, невольно погруженный, люблю вас помнить о сильных прежних дней, о бурной жизни их среди копий, среди мечей, безумством громким посвященной. Ничто не прочно на земле, ложатся грады в прах и рушатся державы. Не здесь ли некогда с победой притекли сыны Оденовы, любимцы бранной славы? Следы минувшего исчезли в сих местах, отзывы праздные не вторят песни Скальда. Молва умолкла о спутниках Раальда, о древних сильных племенах. Развеял бурный ветер торжественные клики, забыли правнуки о подвигах отцов. Померкла слава их, и в прахе их богов лежат несдержанные лики. И все вокруг меня в глубокой тишине. Не слышен стук мечей, давно умолкли бои. Куда вы скрылись, полночные герои? Мой взор теряется в бездонной вышине. Не вы ли, бледные, вперив на звезды очи, плывете в облаках туманную толпой? Не вы ли ответствуете, он слышен голос мой, одушевите сумрак ночи? Сыны могучие этих грозных вечных скал, как отделились вы от каменной отчизны? Зачем печальны вы? И я ли прочитал на лицах сумрачных улыбку укоризны? И вы сокрылись в обители теней, и ваши имена не пощадило время. Что ж наши подвиги, что слава наших дней, что наше ветреное время? О, все своей чередой исчезнет бедный лет. Для всех один закон, закон уничтожения. Во всем мне слышится таинственный привет обетованного забвения. Но я, в безвестности для жизни жизнь любя, могу ли себя томить гадательной тоскою? Пусть все разрушится, пусть все умрет со мною. Не вечный для времен, не вечен для себя. Золотые призраки, золотые сновидения, желания пылкие, слетитесь толпой. Пусть жадно будут пить обманутой душой из чаши юности волшебства заблуждения. Что нужды до былых и будущих племен? Я не для них бренчу незвонкими струнами. Я невнимаемый, довольно награжден за звуки звуками, а за мечты мечтами. Финским красавицам. Мадригал. Так ваш язык еще мне нов, но взоры милых сердцу внятны, и звуки незнакомых слов давно душе моей понятны. Я не умел еще любить, опасны сердцу ваши взгляды. И сын Фригеи, может быть, сильнее будет сына Лады. Весна. Элегия. Мечты волшебные, Вы скрылись от очей, сбылись о времени угрозы. Хладеет сердце жизнь, и юности моей поблекли утренние розы. Благоуханный май воскреснул на лугах, и пробудилась Филомела, и флора милая на радужных крылах к нам обновленная слетела. Вообще не для меня долины и леса одушевились красотою, и светлой радостью сияют небеса. Я вижу, вянет все со мною. О, где вы, призраки невозвратимых лет, богатство жизни, вера в счастье? Где ты, молодого дня пленительный рассвет? Где ты, живое сладострастие? В дыхании весны все жизнь молодую пьет, и негу тайного желания. Все дышит радостью, и мнится, с кем-то ждет обетованного свидания. Лишь я, как будто чужд природе и весне. Часы крылатые мелькают, но радости принесть они не могут мне, и мнится мимо пролетают. Коншину. Поверь, мой милый друг, страдание нужно нам. Не испытав его, нельзя понять и счастье. Живой источник сладострастия даровал в нем его сынам. Одни ли радости отрадны и прелестны? Одно ли веселье веселит? Бездейственность души счастливцев тяготит. Им силы жизни неизвестны. Не нам завидовать ленивым чувствам их, что в дружбе ветреной, в любви однообразной и в ощущениях слепых, души рассеянной и праздной. Счастливцы мнимые, способны ли вы понять участие нежного сердечную услугу? Способны ли чувствовать, как сладко поверять печаль души своей заботливому другу? Способны ли чувствовать, как дорог верный друг? Но кто постигнут роком гневным, чью душу тяготит мучительный недуг, тот дорожит врачом душевным. Вы ищете в любви занятие одно, восторг проходчивый, минутное забвение. Нам благо лучшее богами в ней дано, и нужд живейших утоление. Нам будет сладко, милый мой, поверить нежности чувствительной подруги. Все нужды, всю тоску, все раны, все недуги, все размышления души твоей больной. Забыв век и рок суровый, желания смутные в одно желание слить, из жажды и любви, едя дыхание пить, целебный воздух жизни новый. Хвала всевидящим богам, пусть мнимым счастьем для света мы убоги, счастливцы нас бедней, и праведные боги им дали и чувственность, а чувства дали нам. Фридрихсгам. Конец. Стихи 1820 года.